Глава 36. Лифт невероятно медленно тащился на 9-й. За это время можно было взбежать по лестнице из фойе до самого шпиля и даже спуститься обратно. И только сейчас я заметил, что расположение кнопок тут было не совсем привычным. Над каждой цифрой этажа имелись дополнительные 5 цифр, назначения которых я не понимал. Словно на одном и том же лифте можно было приехать на разные, например, 9-е этажи. За спиной шумно сопел этот придурок из отдела П. Я прямо затылком чувствовал его взгляд, с которым не сравнился бы и взгляд Сверло Виктора. Не знаю почему, но этот тип чуть ли не ненавидел меня, хоть и видел впервые в жизни. Выражение лица Ризо Эристави запомнилось очень хорошо. Сложилось впечатление, что за мной вдруг прибежал местный дурачок, не послушать которого, тем не менее, никто не мог. Из чего я сделал вывод, что либо таковое отношение Ризо было конкретно к этому дерганному типу, либо же в целом к отделу, который он представлял. Отдел проклятий и пророчеств. М-да. Я ж ведь почти уже выехал на арбузной корке из этой ситуации с сигнатурой патриарха. Почти ушел из вотчины, ни клят, ни мят. Мог бы сейчас спокойно поехать домой, успел бы как раз к Новому году, а там можно было бы и поиски тех прирожденных с Лениных портретов начать. А теперь... Я тайком попробовал вынырнуть в обыденность, но ничего не получилось. Воздействовать на реальность не выходило вовсе, как будто я этого и не умел никогда. Наконец кабина лифта остановилась, и двери шумно раскрылись. Этот этаж мало чем отличался от отдела юстиции, или какой там отдел я оттоптал в бессмысленных, как оказалось, поисках Ризо. Такой же ковролин, такая же полузапущенность и пыль, хрен пойми кто в кабинетах. Таблички на дверях были редким исключением. Разве что цвет стен был не зеленым, как в фойе и отделе юстиции, а темно-красным. Еще вид из окна в коридоре. Другой, что ли? И никому до тебя нет дела, кроме какого-то полоумного растрепы. «Родин, сюда!» — выкрикнул чудак и резко выбросил руку, указывая, куда именно мне следует пройти. Словно бы я был нашкодившим школьником у кабинета директора, а он... Взъерошенный, похожий на тасманского дьявола в мятой белой рубахе на выпуск, обиженным моей выходкой классным руководителем. Я вошел в кабинет с мыслью, что еще немного и наступит край. Разброд, неоправданная истерия какого-то непонятного субъекта, словно я ему по гроб жизни задолжал, запустение — все это очень сильно действовало мне на нервы. Не это я рассчитывал увидеть, ох, не это. В питерском представительстве вотчины творилось, а вот хреноте не творилось, как сказал Виктор. Кабинет, в который меня привел этот тип, оказался ну просто царством лиц. Две стены были сплошь увешаны всевозможными фотографиями и карандашными портретами всех мастей и размеров. Тут были мужчины и женщины, дети и старики, все разных эпох и разных рас. При этом объединяло их одно — отсутствие глаз. Как если бы их выжгли сигаретой. Еще кабинет мог похвастаться аж 2 столами со стульями и одним неприкаянным табуретом для редких, судя по слою пыли, посетителей. «Сядьте!» Приказной тон меня порядком раздражал, но сделать я ничего не мог, поэтому просто сел, не чувствуя ничего, кроме злости. Поначалу еще было некое ощущение легкого трепета перед вотчиной, теперь же и оно окончательно испарилось. Мы сидели молча 20 минут. Я не выдержал, пододвинул к себе массивную хрустальную пепельницу и закурил. Тип презрительно фыркнул, тоже закурил и рванул на себя пепельницу так, что на стол посыпались окурки. Он не собирался меня ни о чем спрашивать. Мы сидели и курили, как в той песне. Чего-то или кого-то ждали. «Как тебя зовут?» — без интереса задал вопрос я. Говорить будешь с начальником, и то, когда тебя спросят». Вотчинник кивнул на пустой стол и демонстративно, по-хозяйски, закинул ноги на свой. Он был смешон. Изо всех сил пыжился выглядеть весомым и нехило перебирал с этим делом. Входя в ветхую громадину вотчины, я даже не думал, что тут могут работать такие вот экземпляры. Место ему максимум дома, за игрой в компьютер. И чтоб мама покушать приносила, иногда напоминая, что неплохо бы и на работу устроиться. Я окинул кабинет более внимательным взглядом. На пустующем столе, который принадлежал предположительно начальнику этого отдела, не было имени. Зато стояла рамка с фотографией. Лицо белой женщины, на ней одетой современно, показалось смутно знакомым. И я бы, возможно, вспомнил ее, не будь и у нее выжженных глаз. Помимо выделенного положения, отличало эту фотку от остальных еще и то, что по нижнему краю ее перехватывала черная траурная лента. Кто это? Я решил действовать типу на нервы. Подруга детства начальника нашего отдела. Небрежно бросил в ответ тот и потянулся, не скидывая ног со стола, потушить сигарету. Крякающий вопль сирены застал врасплох нас обоих. От испуга я подпрыгнул на своем табурете и чуть не выронил сигарету. Вотчинник же и вовсе взвизгнул, наступивший на мышь девчонкой, и свалился со стула вместе с пепельницей и частью бумаг, нелепо размахивая руками. Но сирена была недолгой. Крякнула еще раз или два, не больше. В коридоре послышались топоты голоса, из обрывков которых становилось ясно, что под угрозой какой-то Стругов-заповедник, и что на него совершается непонятный рейд. Ловчие бегали по этажу чуть ли не в панике, а мой конвоир, отряхнувшись, плюхнулся обратно в кресло с видом, что ему какие-то там рейды до известного места. По его взгляду можно было понять, что даже если где-то поблизости сдетонирует ядерная бомба, нам не выйти из этого кабинета без одобрения начальника отдела П. Возможно, так бы и было, не войди вдруг она. 22 сигнатуры Лиги и 17 сигнатур Сираля. Общий сбор!» — кричал кто-то в коридоре, а в дверном проеме спокойно, будто это ее не касается никаким боком, стояла Натали. Увидев второго глашатая рода Ладо, мы поднялись оба. «Ты!» — она указала черным крашеным ногтем в тасманского дьявола. «Бегом со всеми! Стругов-заповедник слишком важен!» «Но... бегом!» Ей не нужно было повышать голос. Достаточно просто повторить, чтобы всклокоченный тип белым лицом выскользнул из кабинета. Натали выглядела так, словно с момента нашей встречи прошло не пару недель, а десяток лет. На молодое лицо будто наложили еще пару слоев несмываемого старящего грима. Она окинула взглядом портреты и фотографии людей с выжженными глазами, вздохнула вроде как с облегчением и произнесла. «Ну, вот ты и здесь. Надеяться, что этого не случится, было ребячеством с моей стороны. Но ведь мы все иногда совершаем глупые поступки, верно?» Она захлопнула дверь и звуки из коридора обрубила. Я не знал, чего от нее ждать и как себя вести, поэтому молчал. Натали прошла и села на край стола, аккуратно отодвинув фотографию с траурной лентой. «При всех очевидных составляющих я сомневалась, что ты проводник. Не верила. Ждала, когда ты проявишь себя наверняка. Ведь тут фокус с обращением вспять преобразований пустоты. Знаешь, такое уже было в роду Велес. Даже усиление ритуалов собственным вниманием было недостаточно, чтобы я перешла к активным действиям. Я ждала. Ошибаться нельзя. И вот ты себя проявил. Прогуляться по воронке мироздания, как по парку Горького весенним деньком. Как оно? Не скажешь?» «Больно». «Ну, другого я и не ожидала. Жить вообще больно. Боль — лучший сигнал твоему мозгу, что ты еще дышишь. А иногда и зачем ты дышишь. Порой лучше бы ее не было, конечно. Но кто нас спрашивает, да, Константин?» Я перехватил ее взгляд, направленный на фото в рамке. И до меня дошло. И кто был на нем запечатлен, и из-за чего так резво выскочил из кабинета тасманский дьявол? «Почему у Марины такие глаза на фотографии?» — спросил я неожиданно для самого себя, легко вспомнив имя одной из павших вотчинниц близ аэродрома. «Потому что погибла она от рук пустоты, как и все эти ловчие. начальник отдела П окинула взглядом стены своего кабинета. Натали тогда на аэродроме сама чуть не погибла. Бросилась рубить черных чудовищ с воплем раненой медведицы. И теперь выяснилось, почему. Марина была для нее несравнимо большим, чем просто боевой подругой. «Знаешь, чем спящим живется лучше нас?» — легко сменила тему Натали. «Шансом все же дожить до пенсии?» «Верой, что в посмертии их будет ждать хоть что-то», — серьезно ответила та. «Что одной никчемной жизнью их путь не кончается. Что дальше есть еще парочка десятков таких же, где можно все попробовать заново. Что их туда проводят валькирии или за волосы утащат на хакалы. Вознесут ангелы или низвергнут ракшасы. Они верят в мифы, потому что не способны видеть их. А во что верить нам, Константин? Для нас ведь абсолютно ясно, что нет их, этих новых жизней. Ничего после смерти нет. Только пустота. Ничто. Или есть. Этот тон. Вот точно так же она спрашивала меня, верю ли я в проклятие собственного рода. Я сглотнул, ощущая мурашки по спине. И вдруг понял, что попросту не могу молчать. «Откуда мне знать?» — выдавил я. «О, кому как не тебе знать это!» — коротко рассмеялась Натали и тут же впилась этим своим нездоровым, дрожащим взглядом, как за горло взяла. «Ответь мне, есть или нет?» Я невольно вспомнил запах свежей краски и незамысловатый мотивчик, звучащий в полной темноте. Стыдливые прикосновения и шрам от рождения нашего сына. Вдобавок перед глазами всплыл и Гера, хилыми кулаками бьющий в пол в тщетной попытке достучаться до погибших родителей. «Есть!» «Ха! Как мы ждали этих слов!» Натали обогнула стол и села. «Жаль!» Дождалась их только я. Теперь она что-то усердно счищала крашенным в черный цвет ногтем с фаланги большого пальца, и это движение с головой выдавало ее. Натали была возбуждена до предела, хоть и старалась выглядеть спокойно, будто своим односложным ответом я открыл ей дорогу в золотой город Эльдорадо посреди южноамериканских джунглей. «Ты мне поможешь», — Натали произнесла это тоном, не терпящим возражений. Глубокие морщины потемнели, и лицо ее какое-то насильно состаренное перекосилось, словно от боли. «Смотря что ты хочешь, выдавить из себя что-то помимо согласия почему-то оказалось невероятно сложно. Слишком многим от меня что-то требовалось в последнее время». «Ты сын десятка родителей», — вспомнились слова Сороки. «Да и каждый тянет за пуповину. Только вот настанет день, когда я начну их планомерно отрубать. Я хочу одного, чтобы ты не убил себя раньше времени и попутно не угробил всех остальных». «Слушай», — подался вперед я и постучал ребром ладони по горлу, — «вот тут уже все эти ваши загадки. Остальных, говоришь? На кой хрен мне сдались остальные, если им нет дела до меня? У меня есть своя жизнь, есть своя цель, и я достигну ее так или иначе, а мир пусть подождет». «Вот об этом я и говорю, Константин. Ты же точь в точь, как слепой котенок, которому есть дело только до мамкиного молока. А теперь представь, что забыли этого котенка не на полу где-нибудь, а на пульте оперативного реагирования ракетных войск стратегического назначения. Ползая в поисках сиськи, ты легко можешь нажать на какую-нибудь кнопку. Понятна аналогия? Ты проводник, хочешь того или нет. Ты опасен. Ну так арестуй меня. Изолируй от мира, и все с ним будет хорошо». Натали опять зашлась смехом. Посмотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «А смысл? Кто-то же пытался недавно ограничить твою свободу, верно? Ты способен пройти сквозь все. Нет, мы поступим иначе. Ты можешь идти, куда тебе заблагорассудится, решать свои дела, достигать высоких целей или какие они у тебя там. Убивать тебя тоже нельзя, Константин, пожала плечами она, буднично размышляя. «Потому как есть мнение, что твоя смерть равнозначна нажатию всех кнопок на том пульте. Может, это и не так. Проверять не станем. Ты должен жить. И желательно поменьше проливать своей драгоценной крови. Ведь в текстах сказано, в таком случае я могу идти?» Я демонстративно прервал ее и встал. «Конечно, только не один. Один? Ты теперь уже никуда не пойдешь. Я пойду с тобой». Я несколько опешил от такого. И сходу не нашелся, что ответить. «Теперь я ни на шаг от тебя не отойду, Константин». «Что? Тебе не нравится мое общество?» Почти искренне обиделась Натали. «Ничего, привыкнешь. Нам обоим придется привыкать. Поверь, это лучше». «Лучше, чем что?» «Лучше, чем все остальные варианты. Вот знаешь, что мне в тебе не нравится?» «Просвети». «А что ты слишком мало задаешь правильных вопросов? Ты просто прешь вперед, как танк, как... снаряд. Упорно продолжаешь быть слепым котенком. И это кому-то выгодно. Ничего ведь не происходит просто так. У всего в нашем мире есть причина и следствие, есть цель. Вот, например, моя сегодняшняя беседа с одним безродным. Кто бы мог подумать, что она так все перевернет в моей жизни? Казалось бы, случай. Но если бы не этот случай, нам бы с тобой едва ли пришлось сейчас говорить. Поэтому я сомневаюсь, что это простое стечение обстоятельств». «Почему я вообще должен тебе верить?» «Константин, мне без разницы, веришь ты мне или нет. Главное для меня, чтобы твое сердце билось и не особо падало артериальное давление. Во всяком случае, пока я наверняка не выясню роль проводника в игровом цикле». «Что еще за цикл?» «О, пытаешься наверстывать? Похвально», — усмехнулась Натали. «Игра древнее любой человеческой цивилизации. Недаром же она извечная, верно? Но, как и у всего в этом мире, у нее должен быть конец. Нет ничего бесконечного. Рано или поздно всему настает предел. Даже стремлению человека к убийству себе подобных. Даже стремлению человека к химере абсолютного могущества. И тогда цикл обновляется. С лица планеты стираются все цивилизации, сфера спящих пустеет, а вслед за ней и лимб. Ты можешь представить себе тишину опустевшего лимба, Константин?» Напоровшись на дрожащий взгляд фанатички, я сглотнул. Натали меня пугала. «Ты не пойдешь за мной», — решительно выдал я и направился к выходу. «Думаешь, тебе есть что от меня таить? Зря. В твоем кармане лежат монеты. Я не удивлюсь, если ты до сих пор не знаешь, как они работают. У тебя же нет времени задать вопрос. Нужно бежать!» «А я знаю. И еще я знаю, что вотчина уже выслала отряд ликвидации». «Куда?» — обернулся я. «Его зовут Багыт. Странное имя, даже для алтайца». «Алтай? А что тебя так удивляет? Алтайские горы многими считаются колыбелью человечества. Неудивительно, что именно там появился прирожденный Улген. Там же есть очень любопытная пещера, известная как гробница принцессы Укока. Слышал про такую?» «Как управимся с прирожденным, непременно туда заглянем. Я настаиваю. Говорят, там до сих пор обитает очень древняя сущность, принадлежавшая самой принцессе». «Алтай. Пещера. Ничего не происходит просто так. Две частицы пазла с грохотом сошлись в моей голове. Как зовут того безродного, из-за которого мы сейчас говорим?» Натали ответила не сразу. Сначала присмотрелась ко мне, как бы пытаясь понять, зачем мне это. «Виктор. Его имя — Виктор Нестеров».